На улице уже рассвет, и город постепенно оживает. Похоже, сюда вернулись люди с левого берега. Наверное, боятся мародеров, что обчистят их дома. И правильно боятся, это обычное дело для резко опустевших городов. Ладно, это, конечно, все хорошо, но что там с энергией? Хм, я переварил все полученные души и чувствую в себе приличное количество сил. Даже столько, что она потихоньку уходит на землю. А значит, нужно потратить на что-то полезное. Храм, может, почему бы и нет? Ур, урррррр. Вот, даже желудок со мной согласен. Тук-тук, раздался стук в дверь. Это Лана, я принесла завтрак. Вы уже проснулись? Да. Заходи, громко ответил я. У вас задница голая, а она ребенок, сообщил мне паразит. И правда, срочно использую сон, чтобы одеть себя в черный костюм. Думал использовать другие руны, но материализация материи мне дается тяжеловато, не успею. Ой, худенько двухметровая девочка с подносом в руках окинула меня пристальным взглядом. Какой у вас крой, ой-ой-ой-ой. Она поставила поднос на стол и пулей вылетела наружу. Что это с ней? Однако стоило мне двинуться к столу, как стало понятно. Шутка двух старых кошелок, вот что. Моя третья нога сильно выделяется в черных брюках. Похоже, ей нужна отдельная штанина. В общем, развеял одежду и надел то, что мне выдали ранее. Оно свободное, и третьим ногам ничего не мешает. А еда, к слову, весьма неплохая. Что-то вроде наваристой мхи, салат из странных овощей и хлеб необычного цвета и запаха. Немного зеленоватый, впрочем, вполне съедобный. Наевшись, вновь подошел к окну. Ухо навела меня на мысль о создании весьма впечатляющего храма. Так что, обратившись пламенем, вылетел из этого небольшого окна и помчался к мосту. Заодно огляделся. Городские стены уже были заняты войсками города, пробоины в стенах сейчас активно чинились, отчего там собралось 1010 мужчин. Ворота также пытались починить. И погляжу я, местные весьма изобретательны. Полагаются не только на грубую силу и магию, но и различные приспособления. Подъемные краны вижу и что-то вроде каменных прессов. Хм, интересная идея. Они собирают сломанные камни, спрессовывают их в куб, а потом маги земли делают этот камень цельным. Надо будет позаимствовать эту идею. Но потом... Сейчас же я лечу к будущему храму. Люди снизу тычут в меня пальцем, кто-то боится, кто-то кричит, а некоторые смотрят с любопытством. Все же я сейчас пламя, и это пламя прилетело на середину моста. Как я ранее говорил, мост этот очень широкий и длинный. Здесь есть пешеходная часть по бокам, но небольшая. Она немного приподнята, чтобы транспорт или что у них тут, не наехал на пешеходов. Ладно, вот я в центральной части моста, сижу на краю, ноги свисают. Подо мной опора моста, массивная и сделана из каменных блоков. Вот в нее я и вливаю энергию. Дается тяжело. Строить храм без архитектора многократно тяжелее, да и оказывается, что дороже. Все же руна занималась оптимизацией и делала все максимально эффективно, а тут на глаз. А я уже лет так 10 тысяч, если не больше, не делал храмы ручками. В общем, приходится страдать. Но куда без этого? О! Тортик в хранилище лежит, ням, заодно Аня, или кто его туда положил, сообщу, что я жив-здоров, мальчик, а ну слезай оттуда, упадешь же, раздался ворчливый и очень недовольный голос, обернувшись, увидел приближающуюся пожилую женщину, рога ее были расколоты, волосы седые, а красная кожа бледновата, шла же она, опираясь на трость, не упаду, покачал я головой, а ну слезай, знаешь, сколько дурачков уже упало в реку, а там, между прочим, монстры живут, а течение, ух, упадешь, и все, смерть, слезай, говорю. Подошла она и стукнула меня тростью, да так, что я и правда чуть в реку не упал. Женщина, идите, куда шли, и не ребенок я, как доказательство создал пламя в руке. Ребенок не ребенок, неважно, младше меня, значит, ребенок, слезай. И вновь стукнула меня, да что с ней не так, вам делать нечего, лучше тортиком угоститесь и не ворчите. В руке моей появилась тарелочка, созданная сном, в нее я из контейнера с тортом переложил кусочек, ложку тоже создал. А что это? Принюхалась она, а потом забралась на парапет, или как называется это ограждение моста. Подзабыл что-то, с трудом, но она села рядом со мной, скинув ноги вниз. Если упасть, то лететь придется метров 15. Ох, какая вкуснятина, Наполеон называется, свежайший. Кивнул я и тоже продолжил лакомиться. Очень вкусный и нежный. Прямо тает во рту. Жалко, чая нет. Ничего вкуснее не пробовала. Теперь и умереть не жалко, она вздохнула и, закрыв глаза, улыбнулась. От добавки, правда, отказалась, мол, наелась. Впрочем, кусок я ей положил весьма большой, все же люди тут большие. Умереть еще успеется, посмотрел я на нее и продолжил лакомиться вкусняшкой. Тоже верно, но как-то устала я уже. Муж от болезни слег лет 20 назад, а сын недавно на границе погиб. Жуки напали, и люди говорят, что те сожрали всех в крепости. Соболезную. А чего жуки напали-то? Говорят, с неба спустились золотые крылатые воины и убили бога жуков. Теперь их королевство в хаосе, чем воспользовались соседи и вторглись, выгнав тех со своих земель. А жуки пошли к нам и с голода жрут все на своем пути. Прям как саранча, призадумался я. Не знаю, что за саранча такая, но после них не остается ни зверья, ни людей, ничего. Понятно. А что за воины крылатые? Я обернулся к ней, а та выглядела печальной. Говорят, на нас похожи, только с бледной кожей. Вот жуки и обозлились на нас, мол, наших рук дело. Еще говорят, они могут метать копья из золота и ярко сиять. Тут меня перекосило. Рейна, она вторглась в этот мир, как, и главное для чего? Ей своих, что ли, проблем не хватает. Хотя, вот где она была, когда я попал в ее божественный план. Но даже так, это странно. И как она сюда попала? Воспользовалась моей печатью, скорее всего. И что, она не догадалась о печати? Видимо, нет, иначе уже искала бы меня. Или затаилась. Она может наблюдать. Дьявол. Вот как спасать мир, если эта сумасшедшая и ничего не делающая женщина может меня за это убить? Ладно, я рано переживаю. На случай ЧП, есть затопленный мир. Туда сбегу и, набравшись сил, вернусь. С другой стороны, иметь в этом мире якорь тоже пригодится. А почему на вас раньше не напали? Так нападали и регулярно грабили и города сжигали. Но мы все отстраивали, а еще каждый раз старались сделать так, чтобы грабить нас было невыгодно, ухмыльнулась старушка. Я, когда жила в городе Эрчин, на нас напала орда жуков. Так мы по подземным ходам из города вывезли даже мебель. Хах, вот они и удивились, когда с трудом взятый город оказался пуст. Я тогда была арбалетчицей. 17 шааш пристрелила. Мне даже награду выдали. Она раскрыла свою накидку, и на сером плотном платье я смог увидеть что-то вроде медали. Значит, защитники города тоже спаслись, не все, конечно, но многие. Просто ушли в тоннели, входы в которые были повсюду, и сбежали. И за вами не погнались? Я посмотрел на нее с удивленным выражением лица, а она заулыбалась практически беззубой улыбкой. Все тоннели заставлены ловушками. Все, кто сунулся туда, помер. Хех, она кровожадно заулыбалась, а я мысленно кивнул. Неплохая тактика. Прям как моя. Быть настолько противным, чтобы никто не захотел со мной связываться. Понятно. Хитро. Атош, рассмеялась она. Бога у нас нет, некому нас защитить, так что приходится уметь полагаться на себя. Ну, мы как-то да выжили и выживем. Бога нет, это неправда, покачал я головой и поднялся на ноги. Теперь есть. Не успела она открыть рот, как вспыхнуло пламя, накрывшее большой участок моста справа от нас. Старушка ахнула и прикрылась руками, но пламя это не обжигало. Правда, понимание этого не сразу пришло, а когда она убрала руки, то выкрикнула от страха. Впрочем, он быстро исчез, так как осознание, что перед ней не монстр, а нечто другое, пришло довольно быстро. Рыба из камня, не рыба, а храм, уверенно заявил я и окинул довольным взглядом свое творение. Опора моста раздулась и превратилась в гигантскую рыбину, похожую на щуку, что съела мост. Ее челюсти с огромными острыми зубами сомкнулись над мостом, но нижние зубы сломаны, чтобы не мешать движению. Учитывая, что ширина моста около 30 метров, рыбина также получилась внушительного размера. Основная часть храма располагалась под мостом, в туше рыбины, но и в голове имелись помещения. Там я сделал себе домик, а глаза – это окна. В пасти рыбины был вход, причем для трехметровых людей. Все же вдруг ко мне пойдут молиться, ну как минимум в гости придут, это точно. Вхожу внутрь и попадаю в небольшое помещение. Слева и справа винтовые лестницы вниз, не очень маленькие, а так, чтобы спускаться могло сразу по два человека плечом к плечу. Ну а спереди другая дверь, и ведет она в мои покои. Просторные такие, на всю щучью голову. Там и кровать огромная, как я привык, и привычная мне мебель. И, конечно же, есть ванная комната с купальней. Вода для нее берется из реки и очищается магией. А еще я сделал что-то вроде мастерской, но об этом потом. Довольно кивнув, вышел из покоев и увидел бабульку, а с ней еще несколько людей. Все с выпученными глазами просунули голову в дверной проем. Кинув на них мимолетный взгляд, пошел вниз. «Можете пройти», сказал напоследок и спустился вниз, попав в просторный молельный зал. Это было круглое помещение, метров 30 диаметром, может, чуточку больше. В центре находилась моя статуя и 4 массивных колонны, что поддерживали потолок. На статуе я был облачен в доспехи, а в руках моих огромный широкий двуручный меч. Признаюсь, его дизайн я позаимствовал из мертвого мира. Вдоль стен расположены алтари для жертвоприношения и молитв. Поэтому алтари имели вид чего-то вроде прямоугольников из камня, только с узорами. Перед алтарями подушки, на которые можно сесть или встать коленками. Пол каменный, иначе будет больно так стоять. Далее я подошел к статуе и начал наносить руны. Связь с землей вновь немного возросла, почти на единицу, и сейчас составляет 9. Прошлое увеличение было за счет строительства шпиля с той стороны и мощного потока энергии, пробившей печать, уже неплохо. Так что теперь, защита. Да, это наиважнейшая руна в моем положении, но после создания пока ничего не ощущаю, ей зарядиться нужно. Хотя следующая руна пошла куда легче. Сон, которым я хочу накрыть весь город, если получится. Смерть, что распространит силу бога смерти на город, ну или куда дотянется. Власть, очень важная руна, с ее помощью я буду сильнее близ храма и получу возможность дистанционно использовать силу. К примеру, марионеток поднять на расстоянии. Покой, что притянет души павших и не позволит им попасть в свой рай от неведомое нечто. Кто знает, какие у них тут мировые боги есть. Ну и прочие полезные добавил, которые позволят мне хоть немного, но собирать энергию с местных и не полагаться на ручеек с земли. Это заметно облегчит мне жизнь. А еще, я так и не узнал, какие руны для храмов мне дает ад. Ладно, руна за руной, установил все, что хотел и даже больше. Теперь осталось, чтобы храм накопил энергию и зарядился. Я же сейчас пустый храм пуст. Даже восстановление повреждений, если и будет работать, то едва-едва. Закончив здесь, обернулся, а там уже люди появились и пока неуверенно выглядывали из-за двери. Я же лишь ухмыльнулся и, обратившись пламенем, улетел в свои покои. Там на алтарях висят таблички. Они объяснят, что нужно делать, чтобы уверовать в меня и что это за место такое. Теперь можно принять горячую купальню и расслабиться. Вытащил парочку яблок из хранилища. Делать это, находясь в храме, стало куда легче. Однако все еще со сложностями. Ну ладно, погрыз яблок, прогрелся в горячей воде и добрался до кроватки. Знаю, что я совсем недавно проснулся, но сейчас мне нечем заняться. Так что открываю глаза в мертвом мире. Проснулся. Скучающая Шари радостно выскочила из сундука. Вижу, у тебя хорошее настроение. Я поднялся и похрустел косточками. Конечно, я уже ощущаю, как трещит по швам этот мир. Твое вмешательство и уничтожение 2 торговцев отразилось на испытании. Поэтому вскоре я и все остальные будем свободны. Девушка в платье счастливо улыбалась и кружилась у костра. Пришлось положить лапу на ее маленькую макушку, чтобы та остановилась. Сейчас начнется скоростное прохождение. Поцеловал ее в губы, чтобы получить бонус. Взяв щит в левую руку, а мечи на ножны к поясу, пошел сверкая голой задницей. Все это подземелье было одним длинным спуском вниз. Но я просто подошел к краю обрыва и принялся стрелять огненными шарами по пещерам, норам и всему подозрительному. Некоторое время спустя ко мне отовсюду начали сползаться пауки, какие-то слизни и даже змеи. А потом у меня закончилась мана. Пришлось забежать в пещеру, где меня задавили числом. Следующий заход я был умнее и менее наглой рожей. Просто шел вдоль пропасти и зачищал пещеры. Нашел 2 сундука со всяким ценным снаряжением, что не налезло на меня. Вскоре нашел еще один костер. «Спасибо», — благодарно улыбнулась девушка, когда я дал ей весьма красивую синюю мантию с красными узорами. Сперва думал сделать из нее себе трусы, но жалко стало. Далее бурная благодарность и аж 150% усиления. Так что, выйдя из пещеры, я посмотрел на монстров как на говно и пронесся до самого низа, где находилось логово паучьей королевы. Это была широкая арена метров 200 в диаметре. Всюду огромные паучьи яйца, коконы и кости людей, много-много костей, а также паутины. А еще сундук, большой и красивый сундук. Дай мне нормальные штаны, а еще лучше трусы. Взмолился я и открыл сундук, после чего сильно пнул его. Копье там было ядовитое копье. Взяв его, вздохнул и пошел дальше. А там была пещера, в которую может проехать даже мой титан. Направился в нее, но будто попал в желе, причем невидимое. Прошел через него и оказался в другом месте. Позади черная и длинная пещера, а спереди вижу лучи света. Иду дальше и выхожу из пещеры, попав в сухой лес. Ну хоть не гнилой, просто редкие желтые листья, острые ветви и небольшие руины впереди. Подхожу к ним, а это старая дозорная башня, уже наполовину разрушенная, и там костер. Кладу копье в, кажется, бесконечный сундук и иду дальше. Ну и получаю арбалетный болт в голову. Возрождаюсь, убиваю гада, которым оказался какой-то одержимый мужчина. Что-то мычит, весь иссушенный, кожаная броня рваная, а потом вновь болт в голову. Да вашу ж, возрождаюсь и хватаю лон, чтобы получить усиление, а следом, злобно оскалившись, начинаю поджигать лес. Сухие деревья, листья и трава, все сухое. В общем, я задохнулся. Спрятаться в башне не получилось. Поэтому в следующий раз я побежал в пещеру. Лес разгорелся так, словно бензином облит. Поэтому не прошло много времени, как я начал получать сообщения о получении энергии. На удивление, много сообщений. Стоит ли говорить, что я решил задержаться? И да, возможно, там, где-то сейчас заживо сгорает очередной торговец. Но что поделать? Божественный план Рейны. Комната богини. Ну что за гад? Только я набралась смелости, ворчала Рейна, сидя на кровати и покачиваясь из стороны в сторону. Взял и срочно уехал по делам. Чем мне теперь заняться-то? Нет, не хочу сражаться. Меня от битв уже тошнит. И нет, не хочу в мир той обезьяны, что вы все меня туда посылаете. Рейна посмотрела на два почти прозрачных силуэта, что сидели на полу и играли в карты. Они же на нее никак не отреагировали. Я вот тут подумала о чем. Если верить информации, собранной церковью, да я и сама знаю это. В общем, почему он занимается женской красотой, он же бог смерти? Недоумевала богиня. Конкурсы красоты, модельное агентство, а еще заново изобрел социальные сети. А если он вдруг станет строить роботов и займется развитием, и то все, вновь уйдет в работу с головой и растормошить его не выйдет. Богиня рухнула на кровати, посмотрела на потолок. Там были развешаны фотографии Гаусса и Гауна, а еще Александра и несколько фотографий, где он вместе с Рейчел. Еще и гады эти, где же мне их найти? Все уже перерыло, эти демоны слишком хорошо прячутся. Рейна вздохнула. Как я вообще могла довериться им? И да, они, как и обещали, привели человечество к процветанию. Вон сколько миллиардов населения люди наплодили. Скоро, наверное, даже в космос полетят. Но толк от космоса и миллиардов, если процент верующих в меня постоянно падает? Богиня посмотрела на карму со смертью и вздохнула. Она не видела их взгляды, так как они лишь силуэты, состоящие из энергии, но была уверена, что те смотрят на нее как на дуру. Да-да, знаю, я плохая богиня, дура и все прочее. Но я ведь устала, очень и очень устала. На меня нападают без остановки. И живу я от сражения к сражению. Когда мне миром и людьми заняться? Ой, да идите вы. Рейна исчезла во вспышке света, а два силуэта недоуменно переглянулись и, пожав плечами, продолжили играть в карты. Планета Орген, храм Гаура. Открыв глаза, сладко потянулся. Хорошо-то как, лес сжег, энергии получил тьму, да и тут я не успел проснуться, как услышал молитвы. Руны плохо работают, так что фильтры и автоответчик отключены. Однако, что за молитвы такие? Обратившись энергией, переношусь в молельный зал и появляюсь перед седовласым крепким мужчиной со старыми следами от ожога на всю левую половину тела. «Смертный», — произнес я, не выходя из состояния пламени. Народ в молельном зале тут же дернулся. «И откуда их здесь столько?» «Человек 40. Бог, Гаур?» — осторожно спросил здоровяк. «Почему ты молишь меня об исцелении?» «Я бог ада. Вы исцелили жену тавернщика». Он упал на колени и поклонился. «Молю вас, исцелите моего сына. У него схожий недуг. Мне нет смысла исцелять его», — заявил я, и тот едва не упал на пол. «Я пони. Он сам исцелится, если ты принесешь его в мой храм». Мужчина поднял на меня со взглядом полным надежды, но я все сказал. «Пусть несет сына. Храм мой, видимо, не дотянулся до дома мужчины. Жаль, но ничего, постепенно, метр за метром, охвачу оба берега и города». А теперь, оказавшись снаружи, увидел мужчину в белых одеяниях с тремя охранниками. Судя по скучающему виду, он здесь уже давно, но, увидев меня, оживился и неуверенно помахал рукой. «Что ж, появился перед ним, чем слегка перепугал. Первым говорить не стал, лишь строго посмотрел на них. «Достопочтенный Гаур, я пришел выразить вам благодарность от имени феодала и всего города, а также пригласить посетить дворец». Он старался быть уверенным, но все еще находился под впечатлением. «Все же я врага разбил и храм построил. Какие еще доказательства, что я бог, им нужны?» «Пожалуй, соглашусь», — бесстрастно ответил я и тут же заметил, как у того появилась улыбка на лице. «И насчет феодалов. Я еще не до конца выучил этот язык и часть слов подбираю по смыслу. И феодал, пожалуй, больше подходит, чем герцог, правитель или король. У них тут довольно сложная система, что-то вроде союза племен, хотя, скорее, группировок. Некоторое время спустя мы дошли до дворца, хотя я погорячился. Видимо, это слово означает дом правителя, а не дворец. И в отличие от прошлого города, который, к слову, существенно больше этого, здесь правитель жил в крупном доме-башне. При этом вся городская администрация находилась под землей. Ну а так как здесь рядом река, то дом правителя находился подальше от нее, почти у стены и был слегка порушен, но лишь слегка, по крайней мере, если сравнивать со стенами. Ладно, неважно. Меня сопроводили в комнату для гостей или что-то вроде этого, где меня дожидался крупный краснокожий мужчина. Заметил, что рога у него намного больше, чем у всех, кого я увидел ранее. Кроме правительницы прошлого города, у нее они были немного больше. Здесь это что-то вроде показателя магической силы и престижа. Оглядев весьма богато обставленную комнату, присел на кресло и молчаливо посмотрел на феодала. «Спасибо, без вашей помощи мы могли потерпеть поражение», — тот низко поклонился мне, на что я кивнул и махнул рукой, веля выпрямиться. «Говорю сразу, мне не хватит сил, чтобы уничтожить всех ваших врагов», — произнес я, внимательно смотря в глаза мужчины. «Вижу в них разочарование. Я был призван весьма грубым способом, и ваш мир подавляет мою силу. Сейчас я и десятую часть не могу выдавить из себя». Конечно же, последовали вопросы, на которые я и ответил. Деревня, на которую напали жуки, мое появление и прочее. Заносчивая сука, выругался феодал, после чего упал на колени и коснулся лбом пола. «Я принимаю ваше покровительство и позабочусь, чтобы каждый житель этого города его принял. Прошу, отдайте мне приказы». Я посмотрел на него и призадумался. Верить в меня он не начал, просто ищет выгоду от того, что на его территории появился бог, ну и выжить хочет. Но что поделать, такой уж этот народ Гингар, алчные, хитрые и немного трусливые. Впрочем, я тоже ищу выгоду, так что думаю, мы договоримся. И мы договорились, как два деловых существа, человек и бог. Не став напускать всего этого тумана неизвестности и божественной недосягаемости, подробно описал, что они могут получить, а что я. С моей стороны, это моя личная боевая мощь, но если появятся аватары богов или сами боги, что сильнее меня, я просто сделаю ноги. Умирать за Гингар я не намерен, как и человек передо мной не намерен умирать за свой город и в случае чего сбежит по тоннелям. С его стороны агрессивная пропаганда моей религии. Так что вскоре мы пожали руки, и я, обратившись энергией, полетел к храму, но передумал. Чувствую, как усиливается моя связь с землей, на 1/10 примерно. Хорошо, очень хорошо. А если я построю здесь небесный шпиль, то его уничтожат. Однако к этому моменту я смогу вернуться домой. Ладно, я отвлекся. Материализовавшись, раскинул крылья и взлетел повыше. Вражеский лагерь был огромен, и при этом он стремительно рос в размерах. Вижу 3 бесконечных потока людоносекомых, что стекаются с 3 разных сторон. Теперь понятно, почему самые сильные маги не нападали на город, точнее, не вошли в него. Уверен, разбитые стены – это их рук дело. Им нет смысла рисковать жизнью, когда есть столько пушечного мяса. Нападать на всех них я не стану, это вынудит противника напасть на город, а оборона еще не восстановлена. Правда, и враг еще не восстановился после прошлого штурма. Но осада – это дело не быстрое и не обязательно все завершать одним штурмом. Как я понял, тут уже 4 дня осада идет. 3 дня они прощупывали оборону и под конец почти захватили город. Но тут я объявился, гад такой, и помешал им. Так, я вновь отвлекся. Оглядевшись, понял, что меня привлекло ощущение смерти и злобы. Используя огненный взрыв для ускорения, рванул вдоль реки, стремительно преодолевая километр за километром. Я несся с такой скоростью, что уже не мог дышать, а давление на тело было таким, что пришлось использовать укрепление. Даже барьер больше не спасал. Наверное, так себя чувствует человек, которого запихнули в пушку и выстрелили. Правда, я лечу куда быстрее, чем пушечное ядро, но и я не человек. И вот, не знаю, сколько я пролетел, 20 или все 100 километров, но перед моими глазами предстало побоище, каких я уже давно не видел. От горизонта до горизонта все усыпаны телами и ранеными, не менее сотни тысяч павших, и еще столько же продолжает сражение. Войска уже давно потеряли строй, командование и разум. Это был хаос перемешавшихся двух огромных армий. И нет, это не бой Шааш и Гингар. Это мои старые добрые друзья-людо-обезьяны, что били сес, свиньями-самураями. Розовые пятаки, небольшой рост в 1.5 метра, необычные доспехи и катаны. Плюс эти свинки были ловки, шустрые и высоко прыгали. Хаем, а выглядит, как те, с кем можно договориться. Но меня интересует два аватара. Здоровенный человек-вепрь бился с золотой обезьяной с 6 хвостами. Вокруг лежали сотни, если не тысячи безжизненных тел воинов, а два аватара из последних сил набивали друг другу рожи. Оба аватара были истощены, но, судя по количеству тел, вепрь истощил своего противника волнами сильных смертных. И это не помогло, так как ран на его теле было куда больше. Как там говорилось, враг моего врага мой друг. А еще как же здесь много душ, что еще не попали в божественный план своих богов. Что ж, Алёйку, сейчас тебе будет. Глава 13. Планета Орген. Поле боя. Мерзкая свинья, ты поплатишься за это. Рычала золотая обезьяна, поднимаясь с земли. Голова Алёйку была разбита и кровоточила, мощные металлические наплечники треснули, а бронебрюки залиты кровью и имеют множество дыр. Вы достаточно долго угнетали нас, теперь наше время. Взревел огромный гуманоидный вепрь. Его мощные бивни были окрашены кровью, а на левом бивне висели чьи-то кишки. Здоровенный 5-метровый аватар был полон мышц, шкура невероятно прочна, оттого он не носил броню, лишь легкие одеяния, что сейчас были превращены в лохмотья. Ха, ха-ха-ха-ха, рассмеялась золотая обезьяна. Вы, свиньи, как были нашими рабами, так и останетесь ими. Алёйку смеялся, а вепрь злился и, не выдержав, громко взревел и бросился в атаку. Из земли вырвались бесчисленные каменные шипы, что должны были пронзить обезьяну. Но та вспыхнула золотым светом, и все камни разбились об него. Миг спустя, 6-хвостая обезьяна рванула вперед, а хвосты закрутились словно пропеллер, при этом ярко сияя золотом. Оказавшись перед вепрем, Алёйку ударил его кулаком по подбородку. Одновременно с этим в спину обезьяны должны были вонзиться очередные шипы, но они разбились о пропеллер. Однако вепрь не растерялся и резко ударил обезьяну обеими руками, намереваясь вбить соперника в землю, а тот ловко подставил под атаку свой пропеллер. К удивлению вепря, его кулаки не пробили хвосты обезьяны, и пришлось отшатнуться назад, а Алёйку перешел в атаку. И в каждом ударе его кулака было столько силы, что можно было превратить танк в груду железа. Но вдруг вепрь оглушительно закричал и взорвался магической силой. Все вокруг него начало обращаться камнем, даже воздух. Идиот, хищно оскалилась обезьяна и высвободила чудовищное количество силы, снося магию вепря и обжигая его потоком золотой энергии. Здоровяк обессиленно упал на колено и тяжело задышал, а Алёйку вальяжно, шагом победителя направился к побежденному. Но вдруг, с грохотом на 4-метровую тушу на огромной скорости упал 2-метровый огненный шар. Но вместо того, чтобы взорваться, шар придавил Алёйку к земле. Захрустели кости, раздался полный боли крик, и аватар бога затих. Вепрь смотрел на это, открыв рот, и вдруг пламя погасло, демонстрируя черный металлический шар. И этот шар покрылся трещинами, позволяя из него выбраться 2-метровому алокожему существу. «Я родился», — весело заявил он, вводя вепря в ступор. Миг спустя шар собрался в весьма небольшой клинок, лезвие которого алокожий опустил на тело золотой обезьяны и отсек ее голову, после чего схватил тело аватара и забросил в какую-то пространственную дыру. «Хе-хе-хе», — тихо смеялся алокожий и что-то себе приговаривал. «Кто ты?» Вепрь поднялся, а алокожий наконец-то обернулся к здоровяку, что в 2.5 раза выше. «Я», — начал было тот говорить, но вдруг, «убей, убей его, захватчик, это захватчик, немедленно уничтожь его». Вепрь услышал голоса в своей голове и, взревев, бросился в яростную атаку, используя все свои силы.

как в небе ее божественного плана открываются сотни разломов. Из них бесконечным потоком посыпались метеориты, внутри которых находились солдаты богов планеты Орген. Божества пришли мстить за то, что Гаур сотворил с их миром, а именно оставил кровоточащую рану, которую так и не смогли залечить даже силами сильнейших богов мира. Вот только высадиться они планировали на Земле, а не в божественном плане Рейны. Поняла, вы с той планетки, которая хотела вторгнуться на Землю. Богиня почувствовала знакомую энергию и волю, что вела богов. Рейна оскалилась, а глаза загорелись. Раз вы решили сами мне подарить свою силу, то добро пожаловать. Я вам покажу, что значит сильнейшая богиня. Рейна раскинула руки в стороны, готовя поистине могущественную атаку, и скоро мир Орген потеряет своих сильнейших воинов. Глава 14. Планета Орген. Некоторое время назад, некогда цветущие и плодородные луга было не узнать. Повсюду было пламя, что едва не доставало до небес, земля раскалена, и даже образовались лавовые озера. Впрочем, реки тоже появились, создавая сложные узоры. Они, словно змеи, расползлись по всей земле от горизонта до горизонта. Десятки километров. Все в радиусе 70 километров от эпицентра было превращено в настоящий ад. И что нам с этим делать? Спросил четырехрукий гуманоид с синей кожей и шестью глазами. Он стоял на холме вместе с другими существами. Они были самые разные и необычные, как по форме, так и по содержанию. Но их объединяло одно – все они, божества. Ну потушили мы это пламя, потратив прорву сил. А дальше что? Земля пропиталась этой силой и теперь сама выделяет ее, пропищало существо, похожее на тушканчика, только крупнее и с крыльями. Если потратим достаточное количество сил, сможем выжечь эту заразу, предположил тучный, можно даже сказать, жирный бог, походивший на человека рыбу. Мы уже потратили огромное количество сил, чтобы остановить распространение этого, возразил четырехрукий и кинул взгляд на остальных богов. Там их собралось почти 8 десятков. Далеко не каждый бог откликнулся на зов воли мира. Если я потрачу больше, где гарантии, что Нештимар не нападет на меня, воспользовавшись возможностью? Он-то силу не тратил. Боги загалдели, поддерживая четырехрукого. А другие, такие, как Алёйку, наоборот обвинили их в трусливости и предательстве воли мира. Вероятно, это место истратит накопленную силу и само исчезнет, предположил один из богов, и его мнение было воспринято благосклонно практически всеми богами. Это все случилось из-за того, что вы все трусы, испугались однувшивую богиню с земли, выругался Алёйку. Золотая обезьяна выглядела ослабленной, что неудивительно, ведь Алёйку потерял немалый кусок своей души, причем боль от того, когда ад сжигал этот осколок, до сих пор не ушла. Даже казалось, что она выкачивает из бога силы.